Глава 11. Следующее утро началось рано и прошло быстро. В хлопотах по дому, разборе вчерашних покупок и размышлениях. Крыша летала недолго, так как решила, что она слишком сильно привязана к фундаменту разума, чтобы вот так радикально бросить его на произвол зеленых захватчиков. Поэтому с новым утром и новыми силами ко мне вернулись также циничный взгляд на вещи и самокритичность. Последнее охарактеризовало мое вчерашнее поведение весьма однозначно. Ума у Юленьки явно не прибавилось, а тот, что был почему-то, улетучился вместе с шифером. Первый же помог разложить по полочкам имеющуюся информацию и ткнул носом в причины моего благостного настроения по отношению к Лаше Ваиру. Связь. То, что не считается с мнением Реале, и он же кольца вчера не снимал. Умный сволочь. То есть я в святом неведении по поводу его настоящих чувств. Как бы с Риолана стащить ту занятную цацку, а? И главное, что мне делать с улетающей в его присутствии черепицей? Крыша на пару с цинизмом честно предупредила, что пока расклад такой. Феликс есть, нас нет. А самокритичность пообещала заглядывать почаще. Осознав свой внутренний диалог, я немного истерически рассмеялась. Положила последнюю сорочку в шкаф, отстраненно оглядела его содержимое и захотела ругаться, внезапно поняв, в каком стиле все наряды. Леди 20 века. Скромное, но элегантное платье. Блузки и юбки не выше колена. Изящные туфли-лодочка и шляпки, шляпки, шляпки. Кажется, у Кикимора на них бзик. А почему я-то расплачиваться должна? Зло захлопнула дверцы, понимая, что скандал из-за этого устраивать точно не буду. По той простой причине, что мне такой фасон тоже нравился. А отказываться от того, в чем чувствую себя комфортно, не собираюсь. Но факт остается фактом. Болотник получил куколку и сейчас начинает первую партию игры. Знать бы какой. Но надо успокоиться, привести чувство в равновесие и быть готовой к новой встрече с Феликсом. Покосилась на кольцо и решила ни в коем случае его не снимать. Потому как улыбаться и строить наивную дуру внешне – одно, а контролировать свои эмоции – совершенно другое. Боюсь, желание прорядить кое-кому зеленые волосенки вряд ли можно будет выдать за что-то иное. А вот с него надо умудриться стащить украшение и послушать, что он мне скажет. Кстати, можно хлопать ресничками и кокетливо отказываться снимать амулетик в одиночку. Только на пару с моим новым драгоценным другом. Как бы Кикимора раздеть хотя бы до кольца, а? Ой, то есть его кольцо снять, а остальное оставить. Что за мысли? Подсознательное желание. Издевательски предположила либидо. Я честно попыталась отыскать в себе соблазн полюбоваться на раздетого Риолана, но не нашла. Вот правда, не нашла. Ладно, отринем неприличные мысли. Попробуем осмыслить все то, что я узнала. Может, записать? Ведь так проще запоминается и соображается. Конечно, лучше проговаривать в беседе, но так как тут беседовать не с кем, обойдемся имеющимися альтернативами. И вообще, я в новом мире и не помешало бы систематизировать свои наблюдения и отнестись к этой задаче со всей серьезностью. Так как делать уже, в общем-то, было нечего, я, недолго думая, направилась в особняк на очень важное и даже немного преступное дело. Грабить кабинет болотного лорда сектора Малахит, управляющего дворцом и тени Гудвина, Феликса Лаше Ваира. Да, вот и проговорила вслух. Как-то страшновато стало. Грабеж прошел вполне удачно. Правда, по пути меня насторожило полное отсутствие слуг. Что же они опять творят? И еще, когда я взялась за ручку двери кабинета, по пальцам пробежали едва заметные голубоватые искорки. Но почти сразу пропали. Возможно, это была защита кабинета, и меня она пропустила. Ну да, я же Реале. Личный круг. Вот мне интересно, а личный чем-то от родственного отличается? Знаю по своему опыту, одна кровь не гарантирует хороших и даже терпимых отношений. Не может же быть, чтобы родственники автоматически находились в личном круге. Хотя, если учесть милые, не оставляющие выбора свойства Миртара, то все возможно. Но в таком случае семья – это и правда почти монолитный кулак. И что тогда? Таскать по несколько медальонов? Бред. Ладно, этим вопросом можно поинтересоваться у моего драгоценного зеленого спутника жизни. Создатель, как кошмарно двусмысленно звучит. Но ведь де-факто все и правда именно так. Комната встретила меня прохладой, сумраком и едва уловимым ароматом хризантем и полыни. Так необычны эти отзвуки осени в жарком лете. Бумагу долго искать не пришлось, она лежала на столе, что избавило меня от неприятной необходимости лазить по ящикам в поисках чистых листов. «Юля, ты что-то хотела?» Раздался немного хриплый голос, который заставил меня подскочить, а сердце рухнуть в пятки. Я медленно развернулась и теперь имела честь лицезреть высокородный объект грабежа. Объект был хоть и высокородный, но встрепанный и заспанный. Это и неудивительно, так как Кик сидел на софе и сейчас тер виски, видимо, в попытке проснуться. Я с удивлением оглядывала болотника, который, похоже, не так давно изволил лечь отдыхать в естественном зеленом виде. Феликс откинул в сторону белоснежное, мягкое и нежное даже на вид покрывало, встал и отнес его в стенной шкаф. Потом повернулся ко мне, приглаживая встрепанные волосы, и повторил свой вопрос. «Мне чистые листы нужны», – с едва заметной запинкой ответила я, с любопытством разглядывая нового для меня Лашаваира. «Если для записей, то могу предложить тетрадь». Кик открыл дверку шкафа, скользнул пальцами по корешкам стоящих там книг, потянул самый узенький и показал. «Подойдет?» «Да, спасибо», – улыбнулась и не удержалась от вопроса. «А почему ты в таком виде?» «Спал». Посвятил меня в тайны очевидного Риолан и отдал тетрадку. «А почему тут?» Я решила быть упрямой. Вчера заработался и решил на минутку прилечь. Он вернулся к шкафам. В одном из отделений обнаружилась расческа, и Кикимор начал с шипением приводить шевелюру в порядок. Я подавила минутный порыв предложить помощь и поинтересовалась. «Зачем так пахать?» «Я же сказал!» Кинул на меня ироничный взгляд болотник. Закончил с волосами и завязал их в низкий хвост. «Вчера вместо работы я отдыхал, но необходимости ее закончить это не отменяло. Потому пришлось заниматься ночью». «Трудоголик», – поставила диагноз я. «Мне нравится», – улыбнулся Феликс, взял со стола перьевую ручку и передал мне. «Должно хватить надолго, но как чернила кончатся, приходи, заправим». «Спасибо», – благодарно улыбнулась и, прижимая к груди тетрадь, ретировалась из кабинета. Когда я вернулась в Нефритовый, то сначала направилась переодеваться, кинув тетрадь и ручку на стол в гостиной. Спустившись, с немалым изумлением обнаружила на том же столе вазу с фруктами и поднос с чаем и пирожными. Заметив небольшой сложенный лист бумаги, я осторожно взяла его и, развернув, прочитала несколько фраз, выведенных уже знакомым летящим почерком. «Мозговая деятельность, как правило, требует активной поддержки. Надеюсь, девушки ничего не напутали. Четко следовали инструкции, и мой выбор тебя не разочарует. Приятного аппетита, Риоле. Верю, что твои размышления не уйдут неверной дорогой. Но ведь если что, ты позволишь мне указать на альтернативы, так? А решать будешь сама. Кик». «Это подпись. Я растерянно коснулась последнего слова». И со вздохом отложила записку, чтобы тотчас подтянуть себе чашку и выцепить из небольшого блюдечка шоколадную конфету. «Кик. А ведь это больше, чем просто слово. Это личное прозвище. Не Миртар, выдающийся, просто чтобы обозначить статус, который со временем примут и Риоле, и Риолан. Жизнь – игра. И главное, как вовремя сделан твой ответный ход, мой зеленый король». Глупая королева только-только начала сомневаться и делать свои выводы, только успокоилась и обрела способность думать, как ты снова сделал свой ход. И я опять, как глупая пешка, низведена на тот же уровень, где была не так давно. Феликс, ты правда потрясающее создание. Как минимум на пару ходов меня опережаешь. И это только то, что я вижу. Ладно, хватит думать о зелененьких человечках. Тем более, Кикимор не белая горячка, стало быть, на счастливое избавление от глюков мне рассчитывать не приходится. Итак, сейчас мне надо записать все, что я знаю о тех, кто меня окружает. И будет окружать. И о проблемах. Лашаваира не трогаем. Пока, так как это грозит... Короче, просто грозит неприятностями, без подробностей. Грядущее место действия – дворец. Там у нас служит экономкой красавица Нага Ришальдир Ниралиса. Девушка со всех сторон примечательная, находится в близком круге Риолана и беззаветно ему предана. Друг детства. А теперь вернемся к тому, кто произвел на меня самое большое впечатление за вчерашний день. Возможно, потому что я видела его впервые. Лель. Шут его величества Гудвина. Ненормальный, тощий субъект с колкими синими глазами и с безумной ухмылочкой на узком бледном лице. И хоть он улыбается, шутит и развлекается, но веет от этого веселья пеплом. Мне кажется, данный тип – мой клиент. И, кстати, он тоже в близком круге Феликса. Но вот спрашивать о шуте я у болотника точно не буду, потому как Элевир был совершенно прав. Некоторых людей и их скелеты в шкафах стоит узнавать самостоятельно. А ведь докопаюсь, потому что Лель мне почему-то очень понравился. Просто-таки до азартной дрожи. Он очень интересный, и мне до безумия хочется с ним пообщаться. Так почему бы и нет? Я с усилием отвлеклась от занятной личности нового знакомого и решила записать пару слов о хозяине Медной горы, раз так удачно о нем вспомнила. Элевир. Неправильный эльф, чрезвычайно хитрый тип, который мне вчера старательно рисовал картину происходящего в нужной ему цветовой гамме. На основании подозрительной благостности и галантности можно сделать вывод. Во дворце Эл не будет отступать от этой манеры поведения. И, кстати, не сказать, чтобы я была против. Потому что мне очень не нравится то, как нервно я начинаю относиться к поступкам Феликса. А зеленые еще как назло часто бегают в человеческом виде, наглядно иллюстрируя подлые мыслишки о том, что кикиморы тоже люди, симпатичные такие. Мне этого не надо, а значит, имеет смысл попристальнее рассмотреть Элевира и найти таки в нем ту глубоко закопанную эльфийскую прелесть, которой я по всем законам жанра должна проникнуться. Хотя почему именно медный хозяин? Там полдворца остроухих. Найду себе объект и буду вздыхать. Вот. Так-с, не стоит отвлекаться. Элевир у нас также является другом детства Феликса, с которым они долго были не разлей вода. Но потом что-то случилось. Случилось аж два раза. Притом в их компании, кроме Риши, была еще некая Мина. Потом Мина испарилась, а вместе с ней и вечная дружба эльфа и кикимора. И Кик едва на ком-то не женился. Ох, сплошные разрозненные мысли. Так что пока оставим эти неоднозначные личности и перейдем к приятному. К пауку. Кто бы слышал, а? Нет, ну что я могу поделать, если Лариш у меня вызывает пока самые положительные эмоции? Чудесное создание и кажется доброе, а это немаловажно. Хотя и в нем чувствуется нечто странное. Пока не могу определить, что, к сожалению. Он занимается тканями во дворце. Притом эти помещения закрыты для доступа. Не охраняются, но, видимо, считается, в этом нет необходимости. Тоже странно. Хотя, может, это только у людей, вообще и у русских в частности, при виде надписи «Не влезай, убьет», возникает желание это проверить. И Лариш тоже в близком круге моего Риолана. С персонажами пока все. Теперь рассмотрим ситуацию. Дамы и эльфы, кажется, не моя забота. Тут вообще все не моя забота, так как функции кошки Риоле сводятся исключительно к тому, чтобы хозяин Риолан был ею доволен. Черт, надо как-то избавляться от этой немотивированной агрессии. Например, посмотреть правде в глаза и признать. Он мне понравился, потому я сейчас и злюсь. Ну что, посмотрим? Не-а, страшно. Кстати, раз я немного обжилась, разобралась в ситуации и даже обзавелась гардеробом, не помешает уже выйти на арену. А то засиделась на одном месте, да и без движения в голову начинают лезть бредовые мысли и предположения. Поэтому дописываем те разрозненные кусочки информации, что мне известны, по обитателям местного болота. Завтракаем и идем искать Риолана. Дабы проявить похвальный трудовой энтузиазм и слезно проситься на работу. Я с новыми силами взялась за ручку, и спустя десяток минут в тетрадке с тезисами красовалась информация по секторам, правителям, хранителям-мастерам и особенностям эльфов. Когда была аккуратно поставлена последняя точка, Я довольно осмотрела исписанные ровным, аккуратным почерком листы и хихикнула, решив, что моя работа очень похожа на курсовую. А это идея. Надо же как-то именовать свой опус. Я закрыла тетрадь и, давясь смехом, вывела на обложке «Курсовая работа по обитателям болота». Вот даже в стихах получилось. Чай я допила довольно быстро, потом рысью рванула на второй этаж подбирать образ дипломированного и, самое главное, несъедобного психолога. Из шкафа были вытащены легкая юбка строгого кроя в сине-зеленую клетку с высоким поясом и малахитового цвета блузка. Шпилек, к сожалению, не было, поэтому снова пришлось обходиться косой, сделав маленькую зарубочку, что надо купить заколки и невидимки. А то опять привет одуванчикам, а это не солидно. Последним штрихом была маленькая синяя шляпка, которую я, шкодливо улыбнувшись, сдвинула на бок, подмигнула отражению и, развернувшись, решительно направилась ловить Риолана. В саду слуги облагораживали ямы, выкопанные неведомым агрегатом из охры, и, похоже, там все же будут делать пруд или бассейн. В холле особняка висела Мэрилин. Висела она, судя по мягкому свечению фигуры, не просто так, а по делу, поэтому я осторожно кашлянула, привлекая к себе внимание, и когда призрак открыла светящиеся потусторонним светом глаза, спросила: «А где Феликс?» «Во дворце», — ответила хранительница дома. «Тебе что-то нужно?» «Мы же за документами собирались», — нахмурилась я. «Сказал, что все решит самостоятельно». Опустилась на пол привидение, постепенно обретая плотность. «А чем в это время полагается заниматься мне?» — мягко спросила я, ощущая, как снова закипает злость. «Отдыхать?» — не моргнув глазом, ответила Мэри. Я уже собиралась сделать какую-нибудь глупость, но тут парадные двери распахнулись, и на пороге появился кикимор в болотном виде, одетый в элегантный костюм и, судя по всему, весьма довольный жизнью. Что-либо сказать я не успела. «Добрый день, Юля!» — улыбнулся Кик, снимая шляпу и кладя ее на тумбу около входа. «Ты уже собралась? Сейчас пообедаем и поедем за документами». Я подавилась гневной речью и недоуменно захлопала глазами. «Но Мэрилин сказала, что ты все хочешь сделать сам». «Да, была такая мысль», — спокойно кивнул Лашаваир. Стремительно пересек холл, привычно взял меня под руку и увлек в сторону столовой. «Но подумал и решил, что тебе не помешает присутствовать». И опять, не позволяя собраться с мыслями, болотник проворно усадил меня за стол и заткнул рот, для начала предложив бокал сока, от которого я, как вежливая барышня, не смогла отказаться. Кик благожелательно выслушал мое спасибо и продолжил рассказывать, какой сегодня замечательный день. Слов было много, информации мало. Стоило мне набраться решимости, чтобы вмешаться в монолог Риолана, как он стремительно поворачивался ко мне, задавал вопрос и, часто за меня же и ответив, возвращался к своей теме нашей беседы. Потом принесли блюдо, и я решила не сопротивляться и поесть, тем более что силы понадобятся. Надо отметить, болотник просто великолепно разговаривает ни о чем, притом лучится позитивом и хорошим отношением к собеседнику. Есть чему поучиться. За столом он тактично за мной ухаживал, а после обеда первым вскочил, отодвинул стул и подал руку, помогая подняться. Я вздрогнула, ощутив невесомую ласку на запястье, но когда посмотрела на наши сцепленные руки, он уже держал кончики пальцев. Подняла взгляд на лицо, но он только лукаво прищурился и сказал: «Если нет возражений, предлагаю выезжать». «Конечно, нет», — смирясь со вздохом, ответила я. «Феликс». «Что?» — вскинул темную бровь Риолан. «К чему был весь этот спектакль? Мне не хотелось с тобой конфликтовать, а ты явно была на это настроена». Он подмигнул и распахнул двери со словами: «Прошу, госпожа Аристова». Мне ничего не оставалось, кроме как надменно кивнуть, нацепить на нос очки и царственно выплыть из дома. И как с ним общаться, а?